Глава шестая. «Виа!» — негромко позвал Амирен. Я постаралась просто не думать о том, что буду делать дальше. Между спасением меня и уничтожением опасности для всех живых людей выбор был очевиден. Беда в том, что лорд Лемрах был слишком благородным мужчиной. Мою проблему с Леландом не решить обычными методами. Тут нужна магия уровня божественной, а в Южно, пусть и дух, но весьма сильный. Если Амирен узнает, для чего мне потребовалось желание, он вполне вероятно отдаст его мне, решив, что свои проблемы как-нибудь иначе решит. Опять к богам обратиться, например. Терять-то ему уже нечего. Вот только и мне желание не только для себя. Я переживала о родных, о тех, кто даже не догадывался, что моей неосторожностью над ними нависла смертельная опасность в виде владыки Севера. Как же быть? Ладно, Амирену боги не помогли, только прокляли, но, может, ко мне они будут более милостивы. Возможно, мне согласятся помочь и хотя бы защитят моих родных, а я что-нибудь придумаю. Прости, моя цель не такая благородная. Я растянула губы в неживой улыбке, обернулась к Глетчеру, а посмотреть в его глаза не смогла. Зафиксировала взгляд на его крепкой шее, переждала особенно болезненный удар сердца и произнесла: «Я хотела попросить у Вьюжны денег». «Ха!» — оборвал мужчина громкой усмешкой. «Так я и поверил. Не юли, говори нормально. Я был с тобой честен». «Был, да, но...» Мысли в панике заметались в голове, пытаясь придумать желание, в которое Глетчер поверил бы. «Деньги не для меня». Решила придерживаться выбранной тактики. Амирен промолчал, и я, приободренная тем, что он слушает, продолжила: «Они для одной хорошей женщины. Она... у нее цветочная лавка и больная дочь. Их с мужем денег едва хватает на жизнь и лечение, а девочке скоро нужна операция. Вот и...» На душе стало тяжело от этой лжи. На самом деле, мы с Мадлен уже собрали деньги на операцию. Я отдавала ей на продажу розы из своей оранжереи. Растущие у меня сорта были уникальными и невероятно красивыми, поэтому уходили за приличную стоимость. Очень жаль, что пришлось сказать все это, но иной достойной причины, в которую поверил бы Амирен, я придумать не смогла. «Вот как?» — медленно произнес он. Я прикусила кончик языка и замерла от напряжения. «Виа, это не проблема?» — добавил мужчина. — «Я могу помочь девочке найти хорошего лекаря, перевести их в столицу, если понадобится, и оплатить операцию». Сердце, и без того истерзанное всем этим, сжалось до боли и невозможности дышать. Мне стало так стыдно. Амирен был честным и благородным, а я сначала эгоистично украла у него желание, теперь еще и приврала про Мадлен и ее дочь. Что же я за человек такой? Мне невыносимо сильно захотелось домой. Не к Леланду, к родителям. До слез просто. «Хорошо», — кивнула, не поднимая головы и с трудом сдерживая слезы. «Спасибо вам, лорд Лемрах». «Амирен», — мягко исправил мужчина, и все же приблизился практически вплотную. Попытался коснуться моей щеки, но я машинально уклонилась и отпрыгнула. «Не нужно меня трогать, пожалуйста», — попросила с дрожью, и тем самым напомнила генералу кое про что. «Твоя магия», — начал он. Я застыла и побелела так сильно, что могла слиться со снегом. Вот и все. не желание и спасение получила, а смерть. Сейчас он все поймет и попросту убьет меня. Но Лемрах не успел ничего сказать или сделать. Внезапно в шаге от меня поднялся до боли знакомый снежный вихрь. Открылся портал, которым пользовался Леланд, и на мгновение меня парализовало от ужаса, от мысли о том, что сейчас он придет, увидит нас с генералом и, одним богам известно, что подумает и сделает. Я не задумывалась, когда прыгала в портал, отчаянно думая лишь о том, чтобы воспользоваться им раньше, чем это сделает мой муж. Но лорд Карах и не думал идти ко мне. Он сидел в своем кабинете за столом, сурово просматривал какие-то документы и на мое появление не отреагировал никак. Не поднял головы, не взглянул, не повел и бровью. Лишь произнес: «Сегодня благотворительный вечер. Наше присутствие обязательно. Подготовься». За моей спиной вновь поднялся вихрь портала, за которым оказался дом Леланда. Очутившись в своей комнате, я попыталась переварить все случившееся и успокоиться. О том, что Леланд понял, где я была, не переживала. Во-первых, он бы сразу высказал все, что обо мне думает. Во-вторых, я точно знала, как энергозатратны порталы, поэтому владыка Севера использовал их упрощенные варианты. Активировал установленные якоря. Один такой был в доме, один в его кабинете, один на моем кольце. Наверняка были и другие, но суть в том, что ему не требовались точные координаты. Достаточно было активировать одно из своих плетений. А вот генерал тревожил. И сильно. О чем он догадался? Что понял? Что теперь будет делать? Я терзалась догадками и страхами, пока появившаяся прислуга набирала горячую ванну. Потом, забравшись в кипяток, сжавшись и дрожа всем телом, думала уже исключительно о глетчерах, об их проклятии и тяжелой доле, об Амирене, при мысли о котором от чего-то становилось очень тяжело на душе. Вздохнула, давно приняв это решение. Прикрыла глаза, попыталась расслабиться и мысленно произнесла: «Я желаю, чтобы проклятие генерала Глетчеров больше не существовало». «Леди Карах, изумительно выглядите!» Меня обступила стайка разодетых в пышные наряды женщин. Все они были женами лордов, и их показное восхищение имело лишь одну цель — задобрить Леланда. В смысле, они рассчитывали подружиться со мной, чтобы через меня воздействовать на владыку Севера и влиять на карьеру мужей. Ничего настоящего и искреннего. Исключительно искусные маски, притворства и лжи. На этом благотворительном вечере мне было плохо. Корсет давил, тяжелые юбки тянули вниз, шпильки впивались в голову. Глаза болели от сияния драгоценных камней, в ушах гудело от магически усиленного голоса ведущего мероприятия. Еще и Леланд добавил: «Ровно в 7 вечера, не изменяя себе, начал тянуть мою магию, да не на расстоянии, как обычно, пришел лично, схватил за шею и поцеловал. У меня до сих пор во рту оставался мерзкий привкус, и очень хотелось почистить зубы в 4-й раз, а еще сесть. Боги, как же сильно я хотела просто сесть». но окончательно плохо мне стало, когда краем уха я зацепилась за шепоток. «Беременна, точно вам говорю. Посмотрите, какая рассеянная и сонная. Дождались наконец-то. Скоро ждем младшего лорда Карах». И хихиканье женщин с понимающими улыбками, покосившихся на аж застывшую меня. Только таких слухов мне для полного счастья и не хватало. «Не волнуйтесь, леди, я не беременна, всего лишь умираю». «Амирен». «Но операцию?» Женщина передо мной рассеянно хлопала глазами, ничего не понимая. Я бы даже решил, что снова пришел не туда, но за последние несколько часов обошел 30 цветочных лавок северной столицы и теперь точно знал, что больная дочь у Мадлен, перед которой я сейчас и стоял. «Здесь адреса и имена лучших лекарей столицы». Положил свиток на прилавок, следом за ним увесистый мешочек. «Здесь средства на лечение и проживание. Если возникнут проблемы, обратитесь к любому патрульному в столице и попросите встречи с Амиреном Лемрахом. Стража получила предупреждение и не посмеет вас игнорировать». «А...» Цветочница побледнела и округлила глаза, перевела изумленный взгляд с меня на прилавок и обратно. «Я...» «Ни о чем не беспокойтесь», — оборвал ровно. «Виа попросила вам помочь». Женщина громко облегченно выдохнула, сгорбила ровную от напряжения спину и пробормотала. «Ох, Виа, да чего же добрая девочка, я же сказала ей, что заработанных денег хватит на операцию». «Настала моя очередь насторожиться». «Нет, я еще на горе понял, что что-то тут нечисто, и моя случайная знакомая слишком крепко погрязла в тайнах. Выходит, предчувствие снова не подвело». «Хватит?» – переспросил, подталкивая к продолжению. К счастью, дама оказалась из болтливых. «Конечно! Розы Вии скупают по особой цене. Без ее помощи мы с мужем действительно копили бы непозволительно долго. А так...» «Она такая хорошая и добрая, никогда ничего себе не возьмет, если другой нуждается. Но вы, наверное, и сами уже поняли». Под конец ее голос с восторженного и громкого упал до тихого и настороженного. Она только сейчас задалась вопросом: «А кто я, собственно, такой?» Настроение было совсем недружелюбным. После того, как эта девчонка повторно сбежала от меня порталом, я чувствовал только глухое раздражение и злость. Где ее искать? Дальше было еще веселее. Появилась вьюжна, поиздевалась и сняла проклятие глетчеров. Сказала благодарить отравушку и ее большое сердце. Отравушка. Теперь я понимал. Понял сразу после того, как она коснулась меча, и сжигающая меня изнутри ненависть и жажда крови пропали. У нее ядовитый дар. Настолько чувствительный источник силы, что любую чужеродную магию воспринимает враждебной и начинает молниеносно поглощать. Поэтому ненависть утихла. Она впитала магию из оружия, которое оказалось в моих руках, поэтому избегала прикосновений, не снимала перчатки и держалась на расстоянии, не хотела подвергать опасности. Я разгадал всего одну загадку, но у моей ядовитой красавицы их все еще оставалось слишком много. Я сказал моей? «Она мне помогла», — ответил на невысказанный вопрос насторожившейся цветочницы. «Я возвращаю долг. Скажите, где я могу ее найти?» «Ну...» Женщина замялась, но все же сказала: «Сегодня благотворительный вечер в Жемчужной гавани. Она будет там». Один из самых дорогих ресторанов северной столицы. Далеко не для всех. Но по Вии и так было видно, что она обеспеченная. И точно, леди. Благодарю вас. Удачи и здоровья дочери. Спасибо, спасибо вам. Благотворительный вечер, значит? Интересно, она там с мужем будет? И чего это меня так корежит мысль о том, что она уже чья-то жена? Относительное спокойствие удалось отыскать лишь на балконе. Я покинула общий зал и высшее общество, встала за шифлерой в огромном горшке так, чтобы меня не было видно от дверей, и просто помолилась о том, чтобы до конца вечера меня не трогали. Голова гудела, мышцы подрагивали, по телу разливалась неприятная слабость. Со стороны могло показаться, что я просто простудилась, или, как решили, похоже, все гости, оказалась в положении. Но боги сегодня сговорились против меня. «Я же говорил, мы точно отыщем ее здесь», прозвучал за спиной до зубного скрежета опротививший голос мужа. «Дорогая, гости потеряли тебя». Он говорил спокойно, ровно, уверенно. Не пытался юлить, заискивать и изображать того, кем не являлся. Ему не было нужды притворяться добрым человеком и любящим мужем, потому что люди с самого начала знали, что он вот такой, немного суровый, решительный, ответственный. За это они выбрали его владыкой Севера. За это продолжали любить. А вот мне каждый раз приходилось натягивать на лицо напрочь фальшивую улыбку и делать вид, что я безумно счастлива и до искр в глазах влюблена. Мне от самой себя было мерзко. Не поворачиваясь, позволила себе всего одну крохотную секунду на усталое прикрытие глаз и беззвучный выдох. Затем ослепительно улыбнулась, расправила гудящие плечи и обернулась, намереваясь встретить Леланда и его гостя. Да так и застыла. Серебристая форма, белые волосы, до широко распахнувшихся глаз знакомое мужское лицо. Рядом с владыкой Севера стоял генерал ледяной гвардии Амирен Лемрах. Прямо передо мной, всего в 5 шагах, совсем рядом с Леландом. Паника оказалась такой сильной, что на несколько мгновений я ослепла и оглохла, во все глаза уставившись на Глетчера. Зачем он пришел? Почему был рядом с моим мужем? Что успел ему рассказать? О чем узнал Леланд? Что понял? Какие решения принял? Мысли зароились в голове назойливой мошкарой. Мне хотелось сигануть прямо с этого балкона и бежать, бежать, бежать, прочь без оглядки, не тормозя и унося себя как можно дальше. Не от Амирена вовсе нет, от того, кто ледяной скалой возвышался рядом с ним и смотрел на меня холодным, суровым взглядом. Лорд Карах не был глупцом, а я, к сожалению, не сумела сдержать своих эмоций. Невольно вздрогнув, в ужасе посмотрела на супруга. Наши взгляды встретились, и я поежилась, сглотнула и опустила голову, не в силах выдержать его убийственный взгляд. Он давил меня своей аурой властности и силы, положением, возрастом, властью, что имел надо мной. Он без слов подписывал мне приговор. «Виа!» Я вздрогнула от ровного голоса Глетчера и слишком поздно поняла, что он глупцом не был тоже, и по моей безмолвной реакции понял куда больше, чем было можно. Наверное, поэтому не стал называть официально леди Карах, а позвал по сокращенной форме имени, окончательно показывая Леланду, что мы с ним действительно были знакомы. Сердце подпрыгнуло и застучало прямо в горле. В виски настойчиво била мысль. Сейчас что-то будет. «Что же, обойдемся без недомолвок», — удовлетворенно рассудил Леланд. «Лорд Лемрах, что связывает вас с моей женой?» Вот так, сразу прямо в лоб. Мое дыхание перехватило от страха, но я не успела вмешаться. «Меня больше интересует, почему ваша жена смотрит на вас с таким ужасом, лорд Карах». Ледяной голос Амирена мог бы заморозить целый континент. Мужчины схлестнулись взглядами. Оба высокие, практически одинакового роста, сильные, уверенные и злые. Я понимала, почему злился Леланд, но что вызвало такую реакцию у генерала? «Вас это волновать не должно», — с презрением выплюнул владыка. «Даже не отрицайте», — тут же отметил Глетчер с неприязненной усмешкой. «Я приносил клятву защищать народ моей страны и не оставлю девушку вам на растерзание». Вопиющая наглость со стороны генерала. Его положение было высоким, тут не поспоришь, да только владыка Севера был выше, и как оскорбленная сторона он мог... «Ты зарываешься, щенок!» — хлестко процедил правитель Севера. В следующую секунду с кончиков его сильных пальцев сорвалось морозно-голубое свечение, что дымкой ударило в грудь Глетчера. «Вызов на магическую дуэль!» Я едва не закричала, в последний момент в ужасе зажав рот руками. Но Амирен даже не пошатнулся. Его глаза яростно сверкали. Потемневшее лицо было суровым, но полным решимости. На миг показалось, что он именно этого и добивался. «Прямо здесь, через 2 минуты». Твердо назначил он время и место сражения. Но перед этим... И уже с его рук сорвалось сияние. Бело-синее, яркое, чарующее. Я не знала, что оно означало, но вот Леланда перекосило от ярости. «Что связывает вас с этой девушкой?» Задал он всего один вопрос. И магия оплела содрогнувшегося Леланда, туманным щупальцем скользнула ко мне и на половине пути окрасилась тревожным красным цветом. «Что это значит?» — прошептала я во все глаза, глядя на то, как магия растворяется в воздухе. Лорд Лемрах с мрачным удовлетворением посмотрел на темного от гнева владыку Севера и сказал, что лорд Карах солгал. «Вы не являетесь его женой, Виа». Я не успела даже открыть рот, чтобы спросить, как он это понял. Сумасшедшей силы удар. Не знаю, кто именно его нанес, но мужчин с грохотом смело вниз вместе с частью каменного балкона. Крик ужаса разорвал мою грудь. Не помня себя от оглушившего страха, я метнулась вперед, ухватилась за остатки уцелевших перил и перепуганно посмотрела вниз. Никогда прежде мне не доводилось видеть такой бой, ожесточенный, на пределе возможностей, быстрый и злой. Ни один из мужчин не собирался проигрывать и осторожничать, ни один из них не оставлял другому шанса на спасение. Они двигались так быстро, что я была не в силах отследить их передвижение. Синие, голубые, белые и алые вспышки магии, щелканье, треск, гул воздуха и шипение плавящегося снега. Они дрались магией, не обнажая клинков, и мое сердце сжалось, стоило вспомнить о том, что каждое заклинание вызывало у Амирена жуткую боль. Вспышка, вспышка, вспышка, треск. И сосульки под крышей ресторана сломались у основания и со свистом понеслись вниз. Не знаю, кто именно их сломал, пытаясь достать другого, но у него ничего не вышло. Вспышка. И каждая из сосулек взорвалась ледяной крошкой. Внезапно из облака магического синего пара внизу вырвалась фигура. Амирен стрелой метнулся под углом в воздух, завис в нескольких метрах над землей, будто встал на какую-то невидимую платформу, молниеносно свел руки вместе и рывком развел, формируя яркое белоснежное заклинание. Но не успел он закончить с ним, как все из того же облака пара метнулся и Леланд по земле, а затем вверх, за спину Лемраха. Он двигался, будто молния. Тут, а через миг уже там. Замах, удар, вспышка. Амирен успел отразить атаку, перевернувшись прямо в воздухе, и ожесточенное сражение продолжилось. «Что здесь происходит?» За спиной послышались многочисленные шаги, шелест тканей, встревоженные голоса. Гости вечера сбежались на шум и не могли понять, что случилось. Рядом со мной оказались трое мужчин. «Леди Карах», — серьезно позвал один из них, высокий, темноволосый, с густыми бровями и яркими синими глазами. «Нам вмешаться?» «Они у меня спрашивали?» «Я не...» Растерянно покачала головой, говоря, что не знаю, как быть, и со страхом взглянула в небо, где магическая дуэль набирала обороты, что казалось просто невозможным. Притягиваясь к высвобождаемой энергии, начали сгущаться мрачные грозовые тучи, столь редкие для зимы. Небо потемнело, опасно нависло и гремело, и в нем, не замечая ничего вокруг, сражались два невероятно сильных мага. За меня сражались. Или вернее будет сказать, что за меня бился лишь один из них. Я приносил клятву защищать народ моей страны и не оставлю девушку вам на растерзание. Неужели генерал Амирен Лемрах действительно вступил в это смертельно опасное сражение с целым владыкой Севера лишь потому, что не смог оставить меня? Неужели он правда рисковал своей жизнью ради меня? От этих мыслей голова пошла кругом и в глазах защипала от слез. Я не просила его о помощи. Амирен ничем не был мне обязан, но все равно не смог просто уйти. Как он вообще обо всем догадался? Что за заклинание использовал? Видимо, когда оно окрасилось алым, он окончательно все и понял. Но ведь перед этим тоже заподозрил. Как? По моей реакции на Леланда? Или по всему, что было до этого, тоже? Боги, как же так? Зачем он вмешался? Зачем собой рискует? «Уведите мою жену!» Яростный приказ лорда Караха прогремел в небесах. Ему вторил раскат грома, оглушительное шипение магии, и все это было перекрыто громким, твердым, пробирающим до костей голосом генерала Глетчеров. «Леди не является супругой владыки Севера!» Его слова пробили набатом по моей жизни. Слаженный вздох изумления и ужаса издала толпа за спиной. Кровь отхлынула от моего лица, сердце перестало биться, меня всю парализовало, осознанием происходящего, а в следующий миг случилось невозможное. Леланд, я четко видела, что это был именно он, вскинул руку и, не глядя, швырнул в меня черно-алым сгустком магии. Безобразные щупальца, извиваясь, рванули по воздуху, молниеносно приблизились и со вспышкой исчезли, наткнувшись на неожиданную преграду, выросшую прямо передо мной. Шок был настолько сильным, что мне понадобилось несколько тягостных мгновений, чтобы осознать. Преградой был Амирен. Он закрыл меня с собой от заклинания. Он мою жизнь спас своей, рискнув. Оглушительная тишина опустилась на всех нас. Смолкла магия, затаились небеса, не дышали гости вечера, ожидая следующего шага. Его сделал генерал Лемрах. «Девушка идет со мной», — произнес он негромко, но так, что его слова услышал абсолютно каждый. Мое сердце ударилось о горло и рухнуло в пятки. Я знала, что Леланд не допустит этого, знала, что лорд Карах не позволит кому-либо, пусть и генералу Ледяной Гвардии, на глазах у стольких свидетелей, подорвать его авторитет и забрать ту, кого все считали его женой. Сейчас его обман не имел значения. Было важно лишь то, что кто-то посягнул на его собственность, бросил ему вызов. Терпеть это Леланд Карах был не намерен. Вот только и Амирен Лемрах оказался не просто импульсивным мальчишкой. Он точно знал, что делает. И когда владыка Севера нанес пугающие силы удар, Глетчер развеял начальное плетение портала, мигом изменил его на щит и укрыл, спасая от смерти всех, кто застыл за нашими спинами. Тишина. Оглушительная, звенящая, давящая. Всего на несколько секунд, которые ушли у потрясенной публики, на страшное осознание. Они все едва не погибли. Далеко не все здесь были магами. Спастись от удара владыки Севера смогли бы лишь единицы, если бы не генерал Глетчеров. Лорд Карах дал волю эмоциям и подставил под удар ни в чем не повинных людей. И это стало приговором для самого Леланда. Его яростный рык был последним, что я услышала перед тем, как нас с Амиреном поглотил снежный вихрь магического перехода.